Глава 21. Эрика. Лестница, что вела к огромной жертвенной чаше, показалась мне слишком узкой в условиях постоянно вздрагивающего здания. У нас были все шансы не удержать равновесие и свалиться в бездну, так и не достигнув цели своего похода. Но Лина мягко потянула меня за собой, и деваться было некуда. «Ты уверена, что нам надо именно туда?» – спросила я. «Если нам куда и надо, то только туда», – с усмешкой ответила мне сестра. И я внезапно успокоилась. Меня охватила уверенность, что мы все делали правильно. Она укрыла меня, будто плащом, и ничто уже не могло сбить меня с выбранного пути. «Тогда идем», — криво улыбнулась я. Ступеньки кончились слишком быстро. Это издалека лестница казалась длинной и хрупкой, но подъем вообще не отпечатался у меня в памяти. Я смотрела только вперед, на чашу, и думала, что довелось когда-то пережить Лине, когда она оказалась в руках сектантов там, наверху. Они заманили ее и хотели принести в жертву, а я так и не успела отомстить ее обидчикам. Саргоны слишком быстро избавились от Тео и его компашки, и, возможно, поступили с ними достаточно жестко, чтобы мое чувство справедливости было удовлетворено. Но мистер Саймон Саргон отказался прямо ответить на вопрос, куда они отправили этих ненормальных фанатиков. Но что, если они ни в чем не были виноваты? Что, если ими управляли сущности, которые жили в Источнике, или тьма шептала им свои желания, и они принимали их за свои собственные? Но сомнения не помешали мне сбиться с пути, и спустя несколько мгновений мы были наверху. Только там я заметила, что мужчины с нами не пошли. «Эй!» – крикнула я, повернувшись. «Вы чего там?» «Если мы поднимемся», – ответил мистер Райнер, – «неизвестно, как отреагирует Источник. Вас он, как видите, принимает». «И что мы сможем сделать тут вдвоем?» Лина первой забралась в чашу, и впервые на ее лице отразилась нерешительность. «Что дальше?» – спросила она. Стены Академии дрогнули особенно сильно, и лед вокруг загудел. Я едва не села на задницу от неожиданности, и лишь благодаря поддержке сестры смогла устоять на ногах. «Давай для начала осмотримся», – предложила я. «Хотя что нового мы могли здесь увидеть? В бездне под нами клубилась тьма». От этого создавалось ощущение, что внутри что-то было, и это что-то очень внимательно за нами наблюдало. Но пока что без агрессии. Мужчины внизу молчали, напряженно глядя на нас. Но у меня не было для них хороших новостей. На одном краю жертвенной чаши появилась тонкая трещина. Если она расширится, у нас были все шансы оказаться так близко к Источнику, как мы и не надеялись. «Смотри!» – Лина внезапно потянула меня вперед. Я последовала за ней, не понимая, что она могла увидеть за пеленой сплошной тьмы, что клубилась прямо под нами. Но моя сестра сосредоточенно смотрела вниз. «Что там?» – спросила я. «Смотри внимательно. Сейчас тьма немного рассеется, и ты увидишь». В этот момент кусочек черного тумана действительно открыл небольшой участок стены под чашей. Я не поверила собственным глазам. Там вдоль стены шли узкие ледяные ступеньки. Эта лестница велась вдоль внутренней поверхности бездонной пропасти, которая и являлась источником магии. «Лестница!» – выдохнула я. «Ты увидела только это?» – голос Лины сорвался на хриплый шепот. «И не разглядела тела?» «Какие тела?» – меня обдало холодом. «Мертвые!» Это было жутко, но я продолжала вглядываться в бездну, пока она не показала мне то, что уже явила ранее моей близняшке. В ледяные стены буквально были вморожены мертвые тела. Их было так много, что у меня создавалось впечатление, будто Академия построена на костях. Скорее всего, так оно и было, ведь когда-то, именно из-за наличия здесь магического источника, вокруг появилась башня, неприступная и загадочная. «Это фениксы?» – шепотом спросила я. «Полагаю, что так», – откликнулась Лина. «Не думала, что здесь их настолько много. Сотни, возможно, даже тысячи. И все они ждали от нас помощи». «Как мы будем их доставать?» – спросила я. «Уничтожить, пока они в таком виде, вряд ли получится». «Расплавить лед?» – предложила сестра, и на ее лице неожиданно появилась улыбка. «Там внизу у нас есть целых 4 саргона, которые прекрасно с этим справятся». «Они не могут подойти ближе», – хмуро напомнила я. «А что, если они будут с нами? Возможно, у нас получится». «Не узнаем, пока не попробуем», – я кивнула, соглашаясь. Других вариантов у нас все равно не было. Мы спустились обратно к мужчинам, которые нас ждали. Среди них был и мистер Саймон, который был напряжен и сосредоточен. «Хвала богине, источник и в самом деле не пытается вас поглотить. С некоторым облегчением произнес он. «Надо спешить. Из храма золота мне сообщили, что единственный способ заставить дух Феникса переродиться – это придать его тело огню. Сжечь до пепла. Вы уже нашли тело?» Мы с Линой переглянулись. «Вы знали!» – укоризненно покачала головой я. «Знали, что Академия построена на телах фениксов. С самого начала знали об этом». «Мы предполагали», – поправил меня мистер Райнер. «Мы...» «Это не так важно», – отрезал Саймон. «Подробности обсуждать будем после того, как сделаем дело. Вы обнаружили фениксов?» «Они вмурованы в лед, из которого состоит стена бездны», – сообщила Лина. «Я попыталась воздействовать на лед собственной силой, но он не...» «Гончие прорвали оборону Академии», – внезапно сообщил мистер Лейден, и голос его был полон тревоги. «И они двигаются сюда». Мы переглянулись. Как выяснилось, у нас не было даже получаса. «Бездного дно», – выругался мистер Саймон. «Я пришлю вам подмогу. Испробуйте все, что сможете, но не позвольте ни единому телу упасть в источник, иначе душа Феникса будет поддерживать его активность до скончания дней». С этими словами он побежал к лестнице, которая вела наверх. «Надо расплавить стену, достать тела и придать их огню», – резюмировала я. «И каким-то образом сделать это так, чтобы ни одно из них не упало в бездну, иначе источник не деактивируется». Это даже прозвучало безнадежно. «Мы останемся здесь и задержим гончих», – сказал мистер Райнер, и на его лице была написана такая решимость, что спорить явно было бесполезно. «Я с вами», – присоединился к профессорам Рик. «От меня наверху мало толка. Вам нужны огненные драконы». Он был прав, и прежде чем уйти, я повисла на его шее, не прощаясь, нет, просто на удачу. С тихим смехом Стеллари оторвал меня от себя и поцеловал в кончик носа. «Ни о чем не переживайте. Гончие к вам даже близко не подойдут. Уж это я могу обещать». «Идите», – кивнул мистер Райнер, «и да пребудет с вами благословение праматери». У меня не было ни единой идеи, как сделать то, что я озвучила. «Расплавить лед? Каким образом?» «Вы сможете это сделать?» – спросила я Вейлора. «Чисто теоретически – нет», – ничуть не успокоил меня он. «Стены Академии сделаны таким способом, что выдерживают даже сильнейшее драконье пламя. Иначе башня уже давно была бы уничтожена». «Логично, и с этим я не могла поспорить. Но как в таком случае мы собирались выполнить задуманное?» «Мы должны хотя бы попытаться», – упрямо сказала Лина. И руки ее сжались в кулаки. Мы подошли к краю бездны и остановились, пытаясь разглядеть сквозь клубы тьмы тела фениксов. «Для этого мы здесь и находимся», – ответил Вейлор. «Знаете, я начинаю думать, что пророчество было про нас всех, четверых. Все родились в один день, близнецы. И вот это вот все». «Хватит болтать», – рыкнул Тайлер. «Найдем спуск и посмотрим, что там вообще происходит». С этими словами он первым ступил на лестницу, которая вела к чаше, а за ним поспешили и остальные. Но через мгновение лестница под нами вздрогнула. Похоже, все же существовала сила, которая могла разрушить Академию, и нам стоило поторопиться. Добравшись до чаши, мы снова встали. Драконы смотрели вниз на кипящую под нами тьму. Таня открыла не кусочка лестницы, по которой нам предстояло спуститься. «Я попробую». Вейлор подошел к самому краю чаши и выставил вперед руки. На первый взгляд он ничего не делал, но внезапно тьма взметнулась вверх, заставив парня резко отпрыгнуть назад. «Ух!» – выдохнул он. «Что ты сделал?» – спросила я, нервничая все больше. «Попытался нагреть тьму», – хмыкнул Саргон. «И кажется, ей это не понравилось». В этом не было ничего странного. Никто в Веригии не знал наверняка, как действует тьма и как она взаимодействует с другими стихиями. Просто потому, что никто не мог ей управлять. «Тьма состоит из комбинации всех стихий», – заметила Лина. «С ней сложно соперничать чем-то одним». «А что если...» – выдохнула я и осеклась, потому что мысль показалась мне странной и безумной. Проверяя свою догадку, я подошла к самому краю чаши. «Покажи нам фениксов», – обратилась тихо к источнику, надеясь, что это сработает. «Не думаю, что тебя устраивает такое соседство». Ничего не произошло. Я досадливо нахмурилась, но в следующее мгновение мир покачнулся, и что-то заставило меня упасть на колени и протянуть руки к тьме, посылая к ней силу из самой глубины тела. «Уходи!» – прошипела я не своим голосом, и она послушалась. Уровень тьмы в бездне внезапно начал падать. Ее как будто втягивало в себя что-то там, внизу. От этого зрелища кожа на руках покрылась мурашками. Но взглянув на свое запястье, я увидела там перламутровую чешую. Кажется, моя драконица подобралась чуть ближе к поверхности, чем обычно. Сила источника привлекла ее. «Получилось!» – выдохнула Лина и, взяв меня за руку, потянула к лестнице. «Как?» «Неважно!» – Тайлер быстро пошел вниз по лестнице. «Вон начало спуска! Идем!» Вейлор помог мне встать, и мы поспешили следом за его заносчивым братом. Ступеньки, которые вели вдоль стены, были практически прозрачными. И нам предстояло приложить немало усилий, чтобы самим не оказаться в этой голодной бездне. Обрывки тьмы метались вокруг нас, пока мы пробирались к первому застрявшему во льду Фениксу. Это был мужчина. Его тело прекрасно сохранилось, и сквозь прозрачную поверхность я могла разглядеть каждую его черточку. «Мы не можем вынимать их по одному», – сказал Вейлор. «Это займет слишком много времени». В этом я была с ним полностью согласна. «Мы вообще не можем их вынимать. Этот лед не поддается», – рыкнул Тайлер. «Вот бы нам сейчас сами Фениксы помогли». Вейлор хмыкнул и покачал головой. «Говорят, пламя Феникса способно прожечь даже чешую огненного дракона». И я напряженно смотрела на застывшее передо мной тело. Из соседнего помещения доносились звуки борьбы. А значит, оборотни уже добрались до источника. Лина вздрагивала при каждом докатившемся до нас грохоте. Магия – сложная штука. Никто из преподавателей не мог в точности предсказать, в какой форме проявится тот или иной дар. Особенно у людей, которые по своей природе были мультистихийными. Но даже в пределах одного драконьего клана формы магии разнились. Мы с Линой обе были Варгас, но возможности у нас отличались. Она отлично строила щиты, а я была сильна в атакующих заклятиях. Возможно, идея плавить лед была с самого начала неверной, тем более, что стены Академии были защищены от любого подобного воздействия. Возможно, нужно было действовать жестче, решительнее. И что-то внутри меня словно шептало, подсказывало. И я повиновалась. Сжав руку сестры, я приложила руку к стене и, направив сквозь нее свою силу, мысленно приказала льду пропустить нас к Фениксу. «Готовьтесь жечь!» – предупредила я, оборачиваясь к саргонам, когда лед под моими пальцами задрожал. Но, вопреки ожиданиям, лед не начал таять. Вместо этого вся поверхность вокруг пошла трещинами, в том числе и лестница. «Эрика!» – вскрикнула Лина, испуганно оглядываясь и раскинув руки, чтобы не соскользнуть вниз. «Что ты наделала?» Призвала силу своего дракона. Лед кругом дрожал все сильнее, а уровень тьмы в бездне снова начал подниматься. Должно быть, источник почувствовал угрозу и не желал сдаваться без боя. Мы стали угрозой, от которой следовало избавиться. Я так явно чувствовала враждебность, как будто тьма прямо сказала мне о своих намерениях. Часть стены с треском откололась и обрушилась вниз, явив нам несколько вмурованных тел. Саргоны среагировали мгновенно, превратив их в пепел. Но это была лишь малая часть того, что нам предстояло сделать. «Мы должны объединить свою магию», – крикнула мне Лина. Прямо под ее ногой пролегла трещина, и я дернула сестру вперед, прижимая ее к себе. Идея была здравой, но я понятия не имела, как это осуществить. Один раз у нас получилось что-то похожее, когда наша комната едва не сгорела. Но как это повторить? «Просто дай мне слить нашу магию воедино», – потребовала Лина с неожиданной для нее твердостью во взгляде. «Мне кажется, я знаю, что делать». И я доверилась ей. Мир вокруг нас рушился и летел в бездну, а я постаралась очистить свою голову от мыслей, а сердце от переживаний, и просто позволить магии свободно течь через мое тело. Чужая сила коснулась меня внезапно. Это ощущалось как легкое поглаживание. Распахнув глаза, я посмотрела на Лину и обнаружила на ее лице немного безумную улыбку. «Посмотри», – сказала она, и через мгновение ее глаза окружила светлая чешуя. Все ее тело покрылось драконьей броней, и нетрудно было догадаться, что со мной произошло то же самое. «А теперь давай попробуем ударить вместе», – сказала мне сестра, и я кивнула. У нас просто не могло не получиться. Я еще никогда так сильно не чувствовала свою драконицу, а в следующий миг часть лестницы, на которой мы стояли, с треском откололась, и не успев ни за что уцепиться, мы полетели в самое сердце бездны, и единственная мысль, которая билась у меня в голове, ни в коем случае не отпускать руку Лины.